66-м. Подобными речами они довели дело до того, что легаты и даже руководители восстания не могли дольше сдерживать гнев и раздражение, владевшие войсками. Тогда жители Виены, понимавшие, какая опасность им грозит, вышли навстречу двинувшейся на них армии. Они шли в белых головных повязках, неся впереди перевитые лентами оливковые ветви, смотри примечание 177, и, едва дойдя до первых рядов, бросились обнимать колени легионеров, целовали их ноги, руками отводили оружие. Примечание 177. Изначально у римлян не было обыкновения изображать богов в виде статуй. Их чтили с помощью примитивных, связанных с природой обрядов, в частности украшая шерстяными лентами древесные стволы. Перевязанная шерстью ветвь, особенно оливковая, лавровая или миртовая, сохранила свое значение священного символа и в позднейшую эпоху. Островерхую шапочку, в которую была воткнута оливковая ветвь, перевязанная шерстинкой, носили в частности жрецы Фламины. Перевязанные шерстяными лентами ветви, как знак смирения и просьбы о милосердии, упоминаются Тацитом неоднократно. Конец примечания. Римляне почувствовали к ним жалость. Валент тут же объявил, что выдает каждому легионеру по 300 сестерциев. Солдаты немедленно вспомнили, какой Виена древний город, сколь почетное место она занимает среди других римских колоний, и благосклонно выслушали речь Фабия, советовавшего оставить город целым и невредимым. Страница 36. Хотя на жителей все же наложили наказание, их лишили права носить оружие, они, тем не менее, собрали у частных лиц и в городских житницах большое количество продовольствия и снабдили им войска. Правда, ходили упорные слухи, что Валент был подкуплен и получил большие деньги. Прожив так долго в позорной бедности и внезапно разбогатев, он не сумел скрыть, что состояние его изменилось. После многих лет нищеты неумеренно предался наслаждениям и стал под старость сорить деньгами. Дальнейший путь армии пролегал через земли Аллоброгов и Воконтиев. Примечание 178. Кельтские племена. Аллоброги жили между Изерой, Роной, Женевским озером и Альпами. Воконтии – в Провансе, в районе теперешнего города Везона. Конец примечания. Двигалась она медленно, потому что Валент решал, по каким дорогам идти, и определял места стоянок в зависимости от того, сумеют ли владельцы участков и вожди племен от него откупиться, и вступал с ними в самые грязные сделки. В своей непомерной жестокости он до тех пор стоял, например, около Лука, смотри примечание 179-е, города в земле Воконтиев, угрожая его сжечь, пока жители не задобрили его деньгами. Примечание 179-е, ныне город Люк в провинции Дофине. Конец примечания. Там, где у населения денег не было, милость его приходилось покупать ценой бесчестия девушек и женщин. Так армия Валента добралась до Альп.